Сэм Сэвидж. Крик зеленого ленивца. Трагичнейшая история Эндрю Уитакера и притом окончательное и полнейшее собрание его сочинений. Роман. Перевод с английского Елены Суриц. Москва, иностранка, азбука Атикус, 2011 год. Эпиграф. Вот опять ты все свое время тратишь, все свои силы убиваешь на то, чтобы бороться с вещами, которых на свете нет. И ты же сам их сочиняешь, чтобы было с чем бороться. Эстер. Для того, чтобы только не бороться с тем, что на самом деле существует. Уильям Гаддис. Признание. Июль. Уважаемый мистер Фонтине, должен вас уведомить, шпаклевщик представил счет за реставрацию потолка на кухне. Это был, как, разумеется, не ускользнуло от вашего внимания, довольно-таки солидный кусок потолка. Больше, собственно, тех целых потолков, какими, увы, многим бедным людям приходится довольствоваться в своих жилых помещениях. Более того, это уже повторный случай, что, соответственно, усугубляет для меня бремя оплаты. У меня не безграничный источник средств, это подтвердят вам многие. Короче, я не могу восполнить чужие денежные средства в размере $400 из моего собственного кармана. Прилагаю копию вышеупомянутого счета для вашего ознакомления. Будьте любезны его погасить в срок ближайшей арендной платы. Искренне ваш, Эндрю Уитакер, компания Уитакера. Милая Джоли, чек меньше, чем ты рассчитывала, но тут уж ничего не поделаешь. Что бы там ни значилось в договоре о разводе, ты не хуже меня знаешь, что мое имущество не является собственностью, приносящей доход. Уже когда ты уезжала, все это трещало по швам, а теперь до того заложено-перезаложено пришло в такой упадок, что еле-еле мне самому дает возможность держать на плаву мой утлый чел, покуда его мотает на океане говна. Притом он убог и обременен лишь самыми скромными насущными пожитками. То есть, я хочу сказать, убог мой челн. Океан говна, конечно, могучий и безграничен. Говоря «пришло в упадок», я имею в виду «разваливается на части». Миссис Крамп на той неделе пыталась открыть окно у себя в спальне, и оно вывалилось на улицу. Теперь ей придется вставить пластиковые окна, куда она денется. А пока суд да дело, я вынужден на $20 сбавить ей квартирную плату, что не месяц возникают новые пустоты, неостановимое кровотечение буквально. Две квартиры по аэропорт-драйв все еще не сданы, хотя я из кожи вон лезу, вплоть до того, что оплачиваю бессрочное объявление в газете. Снаружи 40 градусов жары, а я не решаюсь включить кондиционер. Деньги, какие посылаю, я извлек, перенаправил, таков, я думаю, официальный термин, из фонда для содержания и ремонта. А ты сама прекрасно понимаешь, что чем больше я его ужму сейчас, тем меньше будут в дальнейшем мои доходы. Рекомендую тебе над этим поразмыслить. Если позвонит тот Фендер, я брошу трубку. Они спилили высокий вяз, тот, что стоял напротив через улицу. Последний вяз во всем квартале. Когда пильщики убрались, я перешел через дорогу и постоял на широком белом пне, глядя на наш дом, жарящийся на солнце, лишенный благодатной тени. И поразился даже, какой у него неинтересный, скучный вид. А вот, пожалуй, и все. Меня уже не спрашивают, как ты там и как мои дела. Наоборот, я ловлю на себе взгляды немого сострадания. Я прямо в нем купаюсь, и на ходу я взмахиваю руками, лихо и бодро, по-моему, чтобы сбить их с толку и смутить. В былые времена я поигрывал бы стеком с набалдашником слоновой кости, и, глядя на меня, народ бы говорил: «Вот идет сочинитель», а теперь он говорит: «Да что он говорит?» Искренне твой, Энди. Просторное, уютное жилище. 17:30, Южный Сполдинг, дом на две квартиры, в каждой квартире две ванные комнаты, с одной ванной в каждом, удобство, стирка, сушка, свежепокрашено, ковер, просторное старинное здание со множеством усовершенствований, из верхней квартиры вид на небольшой пруд. Центр, несколько минут до автобусной линии, $187 плюс оплата жилищных услуг. Милый Марк, сколько лет, сколько зим, я по пальцам сосчитал. Неужели уже 11? Обещали не терять друг друга из виду, и вот Думаю, и в наши новости Востока кое-что просачивается, доходит из наших милых мест. Мне лично вполне хватает воскресного приложения к здешнему Current, чтобы следить за твоей карьерой. Вот написала и хмыкаю вслух, припомнив, как слово «карьера» считалось ругательным в нашей хулиганской компашке. Но хмыканье мое тронуто печалью. Как-то новости Востока поместили фотографию «Ты на мотоцикле». Машина, конечно, великолепная, никогда не видывал, сколько хрома задействовано сразу. Хотел было послать эту фотографию тебе, но подумал, ведь у тебя, наверное, существует для вырезок собственное бюро. Всякий раз, когда встречаю в печати твое имя, милый Марк, или вижу восторженную рецензию на твой очередной роман, к сердцу подступает жаркая волна радости за успехи старого приятеля. Радости, которой, должен признаться, примешивается и легкая доля личного удовлетворения. А почему бы нет? В конце концов, кто, как не я, вел нашу милую компашку по пути экспериментов, которые ты и другие, включая хитрюгу Вилли, довели потом до такого совершенства? Я считаю себя искрой, из которой возгорелось пламя. Жаль только, что плодотворная идея брать киногероев и непосредственно внедрять в роман так теперь опошлена иными горе-воплотителями, лишенными своего таланта. Следует ли нам зачислять в их круг и нашего Вилли? Что-то я за него побаиваюсь. Но постой, я ведь пишу тебе не для того, чтобы ворошить старое, или, переиначим фразу, перебирать ворох старья. У меня есть друг в беде, не то чтобы друг из плоти и крови, хотя и таких, увы, хватает. Я имею в виду «Мыло», художественный журнал, небольшое литературное издание. Я его основатель и издатель с двумя ежегодными приложениями «Мыло-экспресс» и «Лучше в мыле». Думаю, ты слышал толки о нас в разной полупочтенной прессе, хотя и не подозревая, может быть, о моей причастности, я не сую на обложку свое имя, а, возможно, даже заметил соответственное упоминание в «American Aspect» несколько лет назад в рецензии на «Лунный свет» и «Лунную тьму», «Трое сокола», где неомодернистские потуги мыла противопоставляются, сочувственно, со знаком «плюс», мрачному натиску соколовского направления навоза и слизи. Конечно, они почти все на свете перепутали, никаким соперничеством между мылом и соколом даже не пахнет, а направление «Н» и «С» существует исключительно в воображении сокола. Я послал тебе тогда же несколько экземпляров журнала, но подтверждения не получил, не дошли, наверное. Позволь тебе представить несколько наших, так сказать, открытий. Это мы впервые опубликовали душераздирающий травелог Сары Баркетт «Сортиры Анапурны», равно как и роман Рольфа Кэппеля «Зена. Шарика подшипник». Оба произведения были затем подхвачены крупными нью-йоркскими издательствами и с немалым успехом. Уверен, что хотя бы эти названия тебе знакомы, если даже книг ты не читал. Должен, к сожалению, констатировать, что читателю приходится тщательно исследовать микроскопический шрифт страницы копирайтов, чтобы дознаться о нашей роли при извлечении на свет этих авторов, по правде говоря, жалких провинциалов и с манерами подстать. Зеркальная поэзия Мириам Уальтеркамп тоже регулярно появлялась на наших страницах в те поры, когда другие даже не смотрели в ее сторону. Новейшее наше открытие — Дальберг Стринт, который, полагаю, скоро взметнет в литературе огромную волну. И все это вдобавок собственными моими рассказами, обзорами, небольшими стихами на случай. Я издаю этот журнал, можно сказать, единолично вот уже 7 лет. Все это время я перерабатываю мертвящее равнодушие вокруг прям-таки с паундовской яростью, отстаивая хоть какие-нибудь стандарты. Примечание. Имеется в виду Эзра Паунд, 1885-1972 годы. Американский поэт-модернист со сложной судьбой, одно время лежавший в госпитале для умалишенных в Пизе. Конец примечания. И могу с гордостью отметить, что кое-что нам удалось встряхнуть в положительном смысле этого слова. Тем не менее, очевидно, что предприятие, подобное мылу, не может выжить на одной подписке. Мне приходилось отрывать несчетные часы от собственного творчества и обивать пороги шапкой в руке ради частных и общественных пожертвований. Никогда их не хватало, и выживали мы только за счет того, что заимствовали средства из моих личных фондов. Мы с Джоли даже регулярно продавали выпечку в университетском парке, и был период, когда нас это выручало. Но с тех пор я лишился ее поддержки, не только ее пекарского дара, но и печатания на машинке и бухгалтерских услуг. А вот уже 2 года, как она переехала в Нью-Йорк, в Бруклин, изучать театральное искусство, несмотря на то, что прежде ни малейшего интереса к театральному искусству она не проявляла. Тем временем отношения мои со здешней творческой средой совсем закисли. Отчасти, возможно, потому, что рядом нет искрометной Джоли, которая умела вовремя меня коротить. А есть у меня, что греха таить, эта страсть к вспышкам ненужной откровенности. Но корень-то проблемы, думаю, в том, что постепенно эти людишки сообразили, что я вовсе не собираюсь отдавать мое мыло под свалку для их посредственных поделок. Дело до того дошло, что наши новости искусства считают своим долгом регулярно перемывать мыло у косточки, полоскать мыло в своем ежемесячном обзоре, обзывая его то шилом, то сортирным мылом, то прочими неостроумными прозвищами. Уже по одному этому ты легко себе представишь, с чем нам тут приходится сталкиваться. Иной раз и позавидуешь тем, кто живет себе в Нью-Йорке. При нынешней экономике... Никсоновские ребята явно не в состоянии с ней сладить, а лично мой доход сократился, прям-таки съежился, а расходы вздулись. Если не предпринять решительных ходов, мыло обречено будет катиться под откос, и тут уже не спасет никакая выпечка. И вот, милый Марк, я подхожу к самой сути моего слишком путанного письма. Я наметил кое-что весьма значительное на грядущую весну. Планы пока эскизны, но мне уже видится некий симпозиум, плюс семинар, плюс отдых, плюс писательская колония, это в апреле, как раз когда появятся нарциссы. Моя идея — собрать первоклассные таланты со всей округи и свести их с платящей за билеты публикой для субботне-воскресных семинаров и лекций. Как ты знаешь, народ, посещающий подобные мероприятия, обыкновенно не сильно разбирается в том, кто есть кто в литературном мире. Большинство, боюсь, не слыхивало о Честере Силе или о Мэри Коллингвуд, а, кстати, оба обещали быть, так что было бы здорово заполучить хоть одну фигуру национального масштаба. А должен тебе сказать, что после тарарамы вокруг твоей тайной жизни эхо ты, безусловно, таковой фигурой как раз и являешься. Ну так как, приедешь? К звучному «да»? Ты, я надеюсь, присовокупишь яркие идеи для нашей программы, безусловно, у тебя имеющиеся. Пока ничто еще не закреплено. Твой старый друг Эндрю Уитакер. Постскриптум. Ни я, ни журнал, к сожалению, не сумеем оплатить тебе твое пребывание и даже покрыть дорожные расходы. Мне очень неловко. Ты найдешь, однако, в моем доме уютное пристанище и, когда схлынут толпы, добрую компанию для полуночных бесед. Знаю, тебя не отпугнет, если я честно скажу, что рассчитываю на нелицеприятный разговор по поводу кое-каких твоих недавних опытов. Пакость, пакость, ложь, подхалимство, идиотство. Эти льстивые фразы, и как можно дойти до такой низости? А нужна-то мне всего-навсего дверца, чтобы уйти, удрать хотя бы на время от этого мира. В детстве, бывало, спрячусь в большой кладовке при родительской спальне. Свернусь калачиком в темноте, запах нафталина лезет в нос, на буграх сижу, а это мамина туфли. Уважаемая миссис Брут, вот уже 7 месяцев, как я от вас не получал арендной платы. 2 раза я посылал вам вежливые уведомления. В них не говорилось о расторжении контракта, не содержалось сердитых слов, никто вам не угрожал принятием законных мер и грубым выдворением. В свете всего этого вы легко можете себе представить мое удивление, когда сегодня утром я вскрыл ваш конверт, и выпал из него вовсе не чек, отнюдь не денежный перевод, а нет, то, что выпорхнуло на пол, был ваш поразительный ответ. «Мадам, позвольте мне припомнить обстоятельства наших прений, когда вы пришли ко мне 5 месяцев тому назад, уже при 2-месячном сроке своей задолженности. Вы были расстроены, вы были даже, можно сказать, убиты, а поскольку я не Скрудж и бессердечно не деру 3 шкуры со своих арендаторов, я не оставил вас на пороге под дождем. Я пригласил вас в дом, я предложил вам сесть, все стулья были заняты моими бумагами и книгами, и мы вынуждены были разделить тот краешек тахты, который был еще свободен. Вы промокли, вы тряслись от холода, я принес вам стаканчик мартини и немного орешков. Я терпеливо выслушал рассказ о несчастном случае, постигшем вашего супруга при пользовании электроблендером и о связанных с ним медицинских расходах, как и о рассказах о несправедливом аресте вашего сына и связанных с ним юридических расходах. Растроганный, я произносил сочувственные банальности, обычные в подобных обстоятельствах. Однако, прося вас не беспокоиться, мог ли я хотя бы отдаленно себе представить, что вы это примете за разрешение впредь и вовсе жить на квартире у меня бесплатно? Что же до вашего нынешнего письма, я решительно не постигаю смысла вашего утверждения, что если я стану настаивать на покрытии задолженности, вы будете вынуждены все рассказать супругу. Рассказать супругу? Но что? Что законный хозяин дома, в котором вы проживаете, хотел бы получить скромную плату? И что вы хотите сказать своей фразой, если вы пожелаете снова меня увидеть? На что это вы намекаете? Вы плакали, вы сидели на моей тахте. И разве это не совершенно естественно, что я был в высшей степени смущен? Я обнял вас, как обнимал бы плачущего ребенка, я бормотал: «Ну да, ну да ладно». И если я себе позволил погладить вас по голове и отвести от ваших губ взмокшую сидеющую прядь, запачканную в чернилах пальцем, после того, как вы, можно сказать, свалились на мою голову, в этом не было, смею ли признаться, решительно никакой сексуальности. Просто я считал, что эти жесты придадут веса тем словам сочувствия, каковые привиделись мне вновь, их произносить будут исключительно формальны. Возместите, пожалуйста, 7 умножить на $350 — $2450. Искренне ваш, Эндрю Уитакер, компания Уитакера. Уважаемый автор, благодарим за то, что предоставили нам лестную возможность ознакомиться с вашей рукописью. После долгих размышлений мы, к сожалению, сочли, что в настоящее время не сможем ее использовать. Издатели мыла. Милая Джоли, почему я никогда не задумывался над тем, что творилось с папой? Давление у него подскакивало так, что глаза лезли на лоб. Из-за кожной болезни спина и ягодицы так чесали, что он, бывало, стоит на кухне и скребется металлической лопаткой, пока рубашка не пойдет кровавыми полосами. И вдобавок он взял манеру за ужином напиваться до бесчувствия. Мама норовит, бывало, отдернуть тарелку, едва завидит, что он клюет носом, но иной раз он все же плюхался лицом в котлет с картошкой или что она там еще наготовила, в яблочный сок, свиные отбивные, ну, я не знаю, прежде чем она успеет их подхватить, но чаще он сползал бочком со стула. А мне даже в голову не приходило, что эта грустная комедия как-то связана с тем, что он думал весь день, что он весь день вынужден был делать. Просто я считал, что это в порядке вещей, так в жизни мужчиной должно быть. А теперь все это происходит и со мной. Я хочу сказать, теперь у меня самого такая жизнь. Сегодня вымогаю у жильцов задержанную ренту, выслушивая их слезные жалобы на то, что засорился, видите ли, толчок, нет спасу от мышей, не греют печки, обвалился потолок. А вот не понимаю я этих людей. Они что, нарочно перелезают в исподнее, чтобы открыть на звонок? Или так им сподручнее демонстративно чесаться, пока я говорю? На завтра я вишу на телефоне, стараюсь уломать каких-то мастеров, чтобы работали в кредит, а когда нахожу кого-нибудь, он так омерзительно халтурит, что мне приходится идти и все за ним перелопачивать. Сам не знаю как, но я, по крайней мере, работаю задешево. Как тебе такая моя эпитафия? Он работал задешево. А когда проклятая штуковина опять ломается, они ведь мне звонят, они мне угрожают. Нет, я кончу тем, что тоже буду повсюду таскать с собой пистолет, как папа. А есть еще эти крутые парни, есть банки, электросеть, телефонный узел, особенно телефонный узел. А мне часто снится, бегу, а меня преследуют люди в доспехах. Сам себя пугаю мыслью, что того гляди, своим выскочу на улицу. Или возьму папин пистолет, войду себе спокойно через стеклянную дверь в какую-нибудь контору и бабах, бах, бах, бах, и так неделя за неделей. Я совершенно выбиваюсь из сил. Псориаза пока нет, голова моя покуда смело парит над блюдом жареной колбасы. Но я измучен, выпотрошен, я изведен. Когда, наконец, попадаю домой, я валюсь на диван, и грудь у меня ходит ходуном, как после тяжелой физической работы. А может, хоть позвонила бы как-нибудь. Энди. Уютный дом для спокойной семейной жизни. Чарльз Корт, 73. Одноэтажный дом для одного семейства в живописном округе. Две ванные комнаты, одна ванна, просторные кладовки, плотная ограда, мощёный двор, освещенная парковка, 10 минут ходьбы до магазинов и заправочной станции. $275 плюс жилищные расходы.